Глава 16. Награды и наказания на войне. В приказе о создании пятерки говорится: 5 человек составляют пятерку. Они все вместе подписывают соглашение, связывающее их, и это соглашение хранится у их командира. Если в бою они понесут потери, но захватят в плен или убьют соответствующее количество врагов, то это их оправдает. Если они захватят в плен вражеских бойцов и не понесут при этом потерь сами, то будут за это награждены. Если они понесут потери, не захватив в плен или не убив соответствующего количества врагов, то их убьют, и их семьи понесут за это ответственность. Если они потеряют своего командира, но захватят в плен вражеского командира, то это их оправдает. Если они захватят в плен вражеского командира, не потеряв своего собственного, то их наградят. Если они потеряют своего командира, не захватив в плен вражеского командира, то их убьют, и их семьи будут истреблены. Однако, если они продолжат сражаться и принесут голову вражеского командира, то будут избавлены от наказания. Если они потеряют своего командующего и убьют вражеского, то это их оправдает. Если они захватят в плен вражеского командующего, не потеряв своего собственного, то будут награждены. Если они потеряют своего командующего и не убьют вражеского командующего, то с ними надлежит поступить согласно закону об оставлении своих позиций и бегстве. Воинский устав военного времени гласит: командир десятки имеет право казнить остальных 9 бойцов. Командир сотни имеет право казнить командиров полусотен. Командир тысячи имеет право казнить командиров сотен. Командующий 10 тысячами имеет право казнить командиров тысяч. Командующий армиями левого и правого флангов имеют право казнить командующих 10 тысячами. Верховный главнокомандующий имеет право казнить любого.